Северо-западный Китай был колонией Европы. В Древнем Китае властвовали европейцы. В последние два десятилетия археологи, ведущие раскопки в бассейне реки Тарим на северо-западе Китая, все чаще и чаще находят изумительно сохранившиеся мумии, облаченные в одеяния, которые поразительно напоминают одежды обитателей Европы того времени. Эти находки подрывают расхожий тезис о том, что китайская культура развивалась изолированно от остальных цивилизаций. Взор мужчины направлен на посетителя. Вот только веки его сомкнуты. Он, похоже, заснул. Странная мертвенная неподвижность разлилась на его лице. Скулы потемнели, в них просочилась синева. Зубы оскалились, губы зловеще скривились. Его склоненная на бок голова как будто четко прислушивается ко всему, что происходит вокруг. Вот-вот он встрепенется, откроет глаза, бросится вам навстречу. Но нет, сон его крепок и непереходящ. Он спит вот уже 3200 лет. Свое последнее пристанище он обрел в музее города Урумчи. Этот город вряд ли знаком большинству обывателей. Он лежит в одном из самых отдаленных частей Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Урумчи – столица этого района, затерянного между Монголией, Средней Азией и остальным Китаем. В старину сказали бы, что этот город лежит на краю света. Когда-то он был последней крупной станцией на Великом Шелковом пути. Впереди расстилалась Срединная империя. Лишь в XVIII веке маньчжурские правители Китая захватили Синьцзян. Но мы отвлеклись. Мы по-прежнему пребываем в музейном зале, где нас встретила странная фигура мужчины. Приглядимся к нему внимательнее. Его рост, как указывает табличка, 1,76 м. Длинный нос, глубоко посаженные глаза, светло-каштановые волосы, светлая кожа. В его обличье угадаешь скорее европейца, чем узкоглазого китайца, отпрыска монголоидной расы. В его одежде, и она очень хорошо сохранилась, тоже видны европейские черты. Под стеклянными витринами выставлены еще полдюжины мумий. Все они также хорошо сохранились, и все наделены явно не азиатскими чертами. Неожиданность? Сенсация? Профессор из Гейдельберга Карл Йетмар, знаток сибирской археологии, вовсе не выглядит удивленным. Он просит посетителей обратить внимание на отчет, составленный в далеком 1937 году после экспедиции Свена Гедина. Еще тогда ученые обращали внимание на то, что найдена мумия, датируемая ранним периодом истории Китая. И мумия эта, несомненно, принадлежит европейцу. В то время не удалось ни подробно исследовать эту находку, ни вывести ее с собой, говорит Йетмар. Китайцы ревностно охраняли любые памятники, найденные археологами, ведь они боялись, и поделом, что европейцы разграбят их национальное достояние. Впрочем, отдавая должное профессиональной выучке гейдельбергского археолога, подчеркнем, что факт этот малоизвестен. Американский синолог, исследователь Китая, профессор Виктор Мейер, по собственному признанию, был как громом поражен, когда в 1987 году, прогуливаясь по музею в Урумчи, внезапно заметил мумию европейца. С тех пор он стал всеми способами добиваться разрешения на раскопки в Китае. Правда, из-за политических неурядиц ему удалось получить визу лишь в 1993 году. Теперь Майер, профессор Пенсильванского университета Филадельфия, пытается сам ответить на одолевающие его вопросы. Кто были эти люди? Откуда они пришли? Первые мумии, найденные в засушливом пустынном бассейне реки Тарим, протекающей к югу от Гоби, были датированы рубежом нашего тысячелетия, 200-й год до новой эры, 200-й год нашей эры. Это не удивляло. В то время караваны купцов давно уже освоили путь, связывавший Средиземное море и Дальний Восток. Позднее его назовут Великим Шелковым путем. Однако последние находки изумили. В песках Китая были обнаружены мумии людей европеоидной расы, живших еще во втором тысячелетии до новой эры, в 1800-1200 годах до новой эры. Тела одних усопших накрывала лишь легкая накидка, тогда как другие были убраны в роскошное одеяние. Их ноги обуты в искусно выделанные сапожки из войлока или кожи. Их тела облачены в пестрые платья из козьей или овечьей шерсти, вытканные лучшими ткачами, а также в кожаные или матерчатые плащи. Сами гробы, выдолбленные из стволов деревьев, были затянуты коровьими шкурами. Среди погребальных даров обнаружили в основном предметы повседневного обихода. Например, гребни, иглы, небольшие ножи, керамическую утварь. Зато в захоронениях чаще всего отсутствовали оружие и изделия роскоши, то есть предметы, которые свидетельствуют о значительных социальных различиях. Сейчас в музее города Урумчи выставлены всего полдюжины мумий людей европеоидной расы. Еще более сотни мумий хранятся в подвале музея. В таких условиях, что у западных ученых, загляни они туда, волосы бы дыбом встали. Множество других останков, открытых еще в 70-е годы, тогда раскопки велись более чем в десятки мест, снова засыпало песком. У китайских ученых нет ни денег, ни подходящей техники, ни помещений, в которых можно было бы подобающим образом хранить найденные реликвии бронзового века. Сами мумии появились по воле природы. Жители здешних мест, в отличие от египтян, не препарировали своих покойных. Их тела уцелели, потому что в здешней пустыне климат был резко континентальным, с большими перепадами дневной и ночной температуры. В таких условиях человеческие ткани вымерзли и высохли. Довершило дело местная почва. Содержание соли в ней было очень высоким, поэтому здесь не приживались бактерии, которые в обычной почве быстро разлагают попавшие туда тела. Вот этот особенный климат и уберег от распада и гибели останки людей, умерших несколько тысяч лет назад. Теперь все эти уникальные находки помогут нам понять, как далеко простиралась Айкумена, земля, населенная людьми, в III-II тысячелетиях до новой эры. Греческий ученый Гекатей Милецкий, живший в VI-V веке до новой эры, включал в это понятие лишь Европу, Северную Африку, Переднюю Азию и Индию. Изучая труды географов и историков Срединной империи и самоназванной Айкумены, мы привыкли считать, что Китай в ту далекую эпоху был полностью изолирован от средиземноморской цивилизации. Никаких контактов между ними не было и не могло быть. Исследовав находки, сделанные в Синьцзяне, Виктор Мейер в своем последнем отчете подводит итоги. Заглянем в его записи и мы. ДНК найденных мумий скорее похожа на ДНК европейцев, чем жителей Азии. Это выяснилось во время недавней генетической экспертизы, проведенной итальянскими учеными. Чтобы удостоверить этот, на первый взгляд, и так очевидный факт, ученые привлекли обширный генетический материал, современный и античный. Мейер подчеркивает, важную роль в наших исследованиях играет именно генетическая экспертиза. Красочные ткани, в кои облачены покойные, напоминают текстиль, который в ту же самую эпоху изготавливали в Скандинавии, Австрии, Германии. Это выяснили американские специалисты. Схожа, например, ткацкая техника, способ выделки нитей. Мэр продолжает, мы можем с абсолютной уверенностью сказать, что текстильные изделия, найденные в Синьцзяне, вовсе не уникальны. Наоборот, они традиционны для жителей Европы и Кавказа. Для них характерна одна и та же общая технология. В одном из захоронений найден ведьмин колпак высотой 60 см. В этот головной убор была облачена некая богато одетая женщина. При виде ее сразу вспоминаются островерхие шапки, характерные для Центральной Азии в первом тысячелетии до новой эры. Их носили знатные персиянки и жрецы. В одном из захоронений, раскопанных в Китае, были найдены фрагменты тележного колеса. Оно датируется вторым тысячелетием до новой эры. Эта находка точь-в-точь напоминает остатки телег, найденных на Украине, но те почти на 1000 лет старше. Кем были таинственные обитатели бассейна реки Тарим, населявшие эту китайскую местность еще в III-II тысячелетиях до новой эры? Мы можем только гадать об этом, замечает профессор Карл Йетмар. Он перебирает названия этносов и предполагает вспомнить тахаров, населявших Среднюю Азию, как считалось прежде, в более позднюю эпоху, во II веке до новой эры, первом тысячелетии новой эры. Профессор Майер даже настаивает на том, что нет никаких оснований не признавать древних обитателей Синьцзяна предками тахар. Ну что мы знаем о тахарах? Сперва появились такое понятие, как тахарские языки. На них говорили люди, жившие в оазисах Центральной Азии, и в частности в бассейне реки Тарим. В IV-VIII веках новой эры сохранилась буддийская литература, написанная на этих языках. У восточно-тахарском и западно-тахарском еще в начале этого века немецкие лингвисты выяснили, что сии загадочные наречия принадлежат индоевропейской семье, то бишь состоят в близком родстве с кельтским, латинским, греческим, германским языками. Высушенные мумии, найденные на берегах Тарима, мы с трудом можем связать с письменными памятниками, найденными здесь. Между мумиями и манускриптами 2000 лет исторического пути, наполненного самыми бурными событиями, войнами, кочевьями, переселениями народов. Однако для профессора Мейера связь вполне очевидна. Как явствует из китайских источников и сообщений китайских путешественников, европеоидные обитатели бассейна Тарима были предками тахар. Согласно этим же источникам, в окрестностях Тарима жили юэджи. Они образовали мощный племенной союз. Однако после столкновений с соседними племенами большая часть юэджи прикочевала в Бактрию и северно-западную Индию, где разгромила греко-бактрийское царство и основала собственную державу, о которой сообщают уже классические европейские историографы. Хотя упомянутые народы и юэджи, и тахары в различных исторических сочинениях фигурируют под своими особыми именами, заключает Йетмар, мы должны отождествить их. Сама страна, в которой они поселились, еще в средние века носила название Тахаристан. Мы знаем, как выглядели древние обитатели бассейна Тарима, продолжает Мэр. Ведь в раскопанных нами захоронениях хорошо сохранились их тела и одежды. Облик тахаров нам тоже известен по настенным росписям VII века нашей эры, найденным в буддийских гротах. Со стен этих пещер на нас взирают стройные люди с узкими лицами и длинными носами, рыжими или белокурыми прядями волос, с голубыми или зелеными глазами. Каким же образом тахары, один из индоевропейских народов, сумели добраться до Западного Китая? Почему они обосновались здесь, а не двинулись вместе со своими соплеменниками в Переднюю Азию и Европу? Право искать ответы на эти вопросы Мэр оставляет коллегам. Сам он вполне удовлетворен результатами археологических раскопок и, прежде всего, найденными здесь текстильными тканями. Глядя на них, продолжает он, нельзя не признать, что в бронзовом веке между Европой и Китаем существовала прямая транзитная связь. Американский профессор говорит о длительных миграциях, начавшихся еще в IV-III тысячелетиях до новой эры. Его немецкий коллега Йетмар рисует схему подобных переселений. Влекомый заманчивым климатом юга, племена варваров, населявших северные страны, пытались, перебравшись через горы, вторгнуться в месопотамскую низменность, где возникла высокоразвитая цивилизация. Подобные попытки приносили лишь временный успех. Однако варвары сумели перенять у своих соседей навыки ведения войны и способы политической организации общества. Впоследствии они стали совершать экспедиции вглубь азиатской степи, где местные племена, прежде жившие в относительной изоляции, не могли оказать им никакого серьезного сопротивления. Та эпоха была временем лошадей. Эти животные были главным оружием и главным орудием степняка. Европеоидные пришельцы, вторгшиеся в Синьцзян, не стали смешиваться с местным населением. Они по-прежнему занимались кочевым скотоводством. Профессор Йетмар осторожен в выводах. Чтобы не запутаться в сетях лингвистики, этнографии, генетической и физической антропологии, он ограничивается лишь гипотезами. Так, по его мнению, племена, населявшие бассейн реки Тарим, перекочевали сюда из Ирана, Кавказа и северных районов Сибири. Долгое время ученые не располагали никакими доказательствами, подкреплявшими их догадки. Лишь недавние открытия российских и китайских ученых принесли так недостававший прежде фактический материал. Древние кочевники-европейцы были оттеснены далеко на восток иранцами, которые переселялись туда же, на восток, со своими лошадьми и боевыми колесницами. Йетмар осторожно заявляет, История Центральной Азии, очевидно, во многом определяется переселениями народов из западных и юго-западных районов континента. Неясным пока остается вопрос, почему европейцы переселялись в степи Западной Азии, а земледельцы Восточной Азии в эпоху неолита вовсе не стремились проникнуть далеко на запад. Возможно, размышляет Едмар, европейцы легче и быстрее приспосабливались к необычным условиям, ожидавшим их вдали от насиженных мест. Что ж, мумии, хранящиеся в музее Урумчи и песках Синьцзяна, хранят еще немало тайн, ответить на которые предстоит ученым разных стран мира, работающим на окраине Китая.